Про собаку Бергервилли. Обычно домовой в доме отвечает за уют, ведь они для того и созданы, чтобы следить за порядком, пока человек занят. Но только не Финик. Как-то раз Кристина пришла из школы, быстренько навела дома чистоту и отправилась делать уроки. Через полчаса девочка снова спустилась в гостиную, и у нее от возмущения даже дыхание перехватило. Финик развалился на диване перед телевизором. Вокруг валялись пачки из-под чипсов, коробки от пиццы, пустые стаканы, и это сразу после уборки. «Финик, я же только везде прибрала!» – застонала Кристина. «Когда ты успел все разбросать?» «Опыт! Просто опыт!» – вальяжно бросил домовой, ничуть не смутившись. «И как мне найти наушники в этом хаосе?» – всплеснула руками девочка. Финик усмехнулся. «Тоже мне детектив! Не может найти наушники в собственном доме!» Кристина согнала пушистого друга с дивана. Домовой нашел еще одну пачку чипсов и устроился на пуфике. «Меня не беспокоить!» – заявил он. В ту же секунду, словно в ответ на эти слова, на чердаке зазвонил телефон. Пришлось, конечно, Финику подняться на чердак и ответить. Кристина, кудряшка и посыльный с интересом слушали разговор. Из трубки раздался взволнованный голос старейшины. «Алло, алло, это агентство Чипс? Агенты, в городе беда! Горожане боятся выходить на улицу!» Домовые переглянулись. «Опять асфальт меняют?» – деловито уточнил Финик. «Нет, ночью по улицам ходит страшный зверь со светящимися глазами. Лает, рычит и бросается на прохожих. Все в панике!» Посыльный испуганно вздрогнул, а Кристина сказала в трубку. «Не волнуйтесь, старейшина, два больших глаза нас не испугают. Мы видели глаза Финика, когда пропали его чипсы». Финик пропустил это замечание мимо ушей и заявил. «Решено! Агентство Чипс берется за это темное дело, ведь у нас есть фонарик!» Домовой достал из-за спины названный предмет и торжественно его включил. «Мой фонарик? Финик, я его весь день ищу!» — возмутилась Кристина. «Что ж, первое дело раскрыто!» — довольно отряхнул лапы Финик. «Так держать, агенты! У кого есть догадки по новому делу?» Все задумались. Посыльный несмело поднял лапу. «А может...» «Точно!» — тут же перебил его Финик. «Кому выгодно, чтобы никто не шастал ночью по городу?» «Конечно же, борцу с преступностью!» «А кто у нас главный борец с преступностью?» «Вы, шеф-босс!» — с готовностью подсказала кудряшка. «Ага! Вот и первый подозреваемый!» Финик достал карманное зеркальце и строго уставился на свою физиономию. «Что я делал последние несколько ночей, а?» «Спал», — ответила за него Кристина. «Кто может это подтвердить?» — грозно поинтересовался великий детектив. «Да все!» — хором воскликнули его коллеги. «Вы даже днем спите, шеф-босс», — добавила кудряшка. Кристина кивнула. «Подтверждаю. Я поэтому ищу наушники, чтобы твой храп не слышать». «Мой храп — мое алиби!» — с облегчением выдохнул Финик. Но тут же крепко задумался. «Тогда кто это может быть? Кто этот страж порядка? Этот ночной рыцарь? Этот шпинат, застрявший в зубах преступности?» И тут его осенило. «Вот он!» Финик указал пальцем на посыльного, который как раз с упоением ковырялся в зубах. «Я?» — ахнул маленький домовой. «Да нет же, отойди!» — проворчал Финик. За спиной у посыльного на стуле лежала газета. Главную полосу занимала фотография полицейского с длинными усами. «Вот!» «На виду в Берге порядок», — прочитала заголовок кудряшка и повернулась к Финику. «Преступник? Начальник полиции Берга? Но нужны доказательства, шеф-босс». «Пойдем к нему и найдем их, пока Кристина будет отвлекать его». С этими словами Финик порылся в каком-то ящике и выудил наушники девочки. Да, сразу видно, кто в этом доме хозяин. Спустя полчаса Кристина уже сидела в кабинете начальника полиции. На голове у нее были наушники, а на столе перед ней стоял микрофон. Напротив сидел хозяин кабинета в фуражке и парадной форме. «Всем привет! Это Кристина. Вы слушаете мой подкаст. Сегодня я в гостях у настоящего героя Берга, начальника полиции. Спасибо, что согласились дать интервью», — обратилась она к собеседнику. Тот важно кивнул и изобразил смущение. «Ну что, я совсем не герой. Я просто выполняю свою работу». Тем временем Финик, посыльный и кудряшка собрались перед зданием полицейского управления. «Главное, все делать незаметно», — заявил Финик, но тут же по неосторожности задел кран, торчащий из земли. От крана тянулся шланг. Конечно же, Финик включил воду, и шланг тут же принялся скакать по газону, расплескивая вокруг воду. «Спокойно, все под контролем!» — уверенно крикнул Финик и схватил шланг. Но не тут-то было. Шланг будто взбесился. Он метался по двору, а вместе с ним летал и его зеленый укротитель. К счастью, начальник полиции был слишком занят своей персоной и в окно не смотрел. «К слову, работать я начал с юных лет, когда по земле еще ходили динозавры. Ха-ха, шучу». Кристина же не сводила глаз с происходящего за окном. «Что они там вытворяют?» Полицейский заметил ее рассеянность. «Что-то случилось?» «Нет-нет, все в порядке», — поспешно заверила его девочка. «Что вы говорили про звезды?» Начальник полиции важно продолжил. «По виду, может, и не скажешь, но я натура романтичная. С детства люблю смотреть на звезды. На погонах, конечно». За окном домовые победили шланг. Кудряшка сумела выключить воду, и Финик обессиленно рухнул на асфальт. Прямо перед его носом оказалась собачья будка и миска с надписью «Цербер». Великий детектив тут же приободрился. «Вот и доказательства! Миска и будка для огромного пса!» «Цербер! Вот это имечко!» — присвистнул посыльный, поежившись. Цербером звали мифическое чудище — огромную собаку с тремя головами. «Имя как раз для песика с большими глазищами! Дело раскрыто!» — воскликнул Финик. Вдруг послышался грозный лай. «Вуф! Вуф!» Домовые вздрогнули. «А вот и наш ночной монстр!» — прошептал Финик. «Осторожно! Животные видят домовых!» Все трое медленно обернулись и увидели крошечного песика. Собачонка страшно зарычала. Домовые не удержались и расхохотались. «Это и есть Цербер! Какой милый песик! Ну, кого такой может напугать? Он же сам всего боится!» Финик выпучил глаза и двинулся на Цербера. «Бу!» Но вместо того, чтобы испугаться, малявка кинулась на домового и вцепилась ему в лапу. «А-а-а! Снимите его с меня!» — завопил детектив. Кристина увидела в окно, как по воздуху пролетела собачка, но изо всех сил старалась сохранить спокойное выражение лица. Начальник полиции продолжал рассказывать о себе. «Это было мое первое дело. Исчезли 5 холодильников и ни одной зацепки. Пришлось мне устроить засаду в 6-м. Во дворе шло настоящее побоище. Собачонка гоняла домовых туда-сюда. Того и гляди, сожрет. Финик и Кудряшка бросились к калитке, но она была заперта. О нет, им не скрыться. «Мяу!» — вдруг сказал посыльный и вальяжно потянулся. Цербер с удивлением обернулся. На кошку зверь не похож, но ведь мяукает. Пес решил, что разбираться некогда, подбежал и цапнул несчастного домового. Посыльный мигом перемахнул через забор, а следом за ним поспешили и Финик с Кудряшкой, пока Цербер не опомнился. В кабинете начальника полиции интервью подходило к концу. «И вместе мы, стая! После этого я завел себе своего верного друга, Цербера!» Начальник полиции обернулся и посмотрел в окно. Посреди двора стоял гордый песик. «А вот, кстати, и он. Ты моя сладусю-бусю, мой защитник!» Кристина только вздохнула. Столько скучных историй пришлось выслушать. И все зря. Эта собака точно не городской монстр. Детективы снова собрались на чердаке. Посыльный жалобно скулил и потирал укус, заклеенный пластырем. «Поздравляю с боевым крещением!» — усмехнулся Финик. «Я не так себе это представлял!» — простонал маленький домовой. На пробковой доске висела фотография полицейского с собачкой. Финик вывел на ней красным маркером большой крест и отчитался. «Путем борьбы не на жизнь, а на лейкопластырь я доказал, что начальник полиции не виновен. Это было очевидно, но нужны были доказательства. Зато теперь мы знаем, как поймать преступника». «Я больше не дам себя кусать!» — завопил посыльный. «Расслабься, ты на больничном!» — успокоил его Финик. «Кто-то из нас притворится котиком, и мы поймаем эту собаку Бергервилли на живца!» Кристина с Кудряшкой переглянулись. «Предлагаю кандидатуру Финика», — быстро проговорила девочка. «Кто за?» В воздух взметнулись руки и лапы. Один только Финик покачал головой. «Единогласно!» — обрадовалась Кристина. «Не буду я притворяться каким-то плешивым котом!» — возмутился великий детектив. «Финик, но чудище большое, значит и котик должен быть таким же. Кто всех спасет, если не ты?» — хитро подметила Кристина. Остальные закивали, поддерживая девочку. И Финик растаял. «Придется использовать мой главный козырь — актерский талант и обаяние!» Такой ответственной миссии не помешает подготовиться. Финик взялся за дело всерьез. Он даже попробовал кошачий корм, но тут же выплюнул. Пришлось срочно заедать эту гадость чипсами. «Так-то лучше!» — заявил домовой с набитым ртом. Затем он попытался подраться с соседским котом, вынудил Кристину чесать ему пузо, а еще вылокал все молоко из миски на кухне. Теперь он готов к роли кота. К вечеру Кристина, Кудряшка и Посыльный раздобыли большую собачью переноску и вышли на улицы Берга. «Где Финик? Уже все готово для поимки монстра», — растерянно сказала Кристина, озираясь по сторонам. «Ну, допустим, мяу!» — послышалось из-за угла. Все повернулись и увидели Финика с накладными ушами, хвостом и даже усами на морде. «Как похож!» — восхитилась Кудряшка. «Главное — беречь заднюю часть», — посоветовал Посыльный. Они устроили засаду. Не прошло и пары минут, как из темноты послышался лай, а затем показались два горящих глаза. «Мяу!» — испуганно завопил Финик и дал дёру. Странное существо с лаем бросилось за ним. Кудряшка в панике схватила переноску и швырнула ее куда-то в темноту. Вот только вместо монстра переноска накрыла Финика. Домовой тут же захлопнул дверцу и уставился на приближающееся чудовище. А оно пронеслось мимо. Кристина, Кудряшка и Посыльный подбежали ближе. На асфальте остались узкие черные следы от шины. «Она пробежала прямо через шеф-босса!» — изумилась Кудряшка. «Собака-призрак!» — вздрогнул Посыльный. «Это не собака!» — послышалось из переноски. Финик, кряхтя, выбрался наружу. «Но кто бы это ни был, он ответит за то, что мне пришлось вылизывать свою шерсть. Переходим к плану «Б». Теперь я не кот, а кот в сапогах на колесиках». Сыщики нацепили на ноги ролики. Так было куда проще гоняться за преступниками. Вчетвером они кинулись в погоню. Нужно поймать страшного монстра. «От меня не уйдешь! Мяу!» — заорал Финик. «Финик, стой, неряха!» — крикнула ему Кристина. «Кристина, сейчас не до уборки!» — бросил ей домовой и тут же потерял один ролик. Хорошо, что по пути детективу встретился самокат. Финик поставил на него свободную лапу и полетел еще быстрее. Вот впереди замаячила темная фигура с горящими глазами. Финик как следует оттолкнулся и, наконец, догнал преступника. Правда, сам не успел затормозить и с грохотом полетел в мусорный бак, стоявший у дороги. «Чуть не вышел из образа! Мяу!» — послышалось оттуда. Подозреваемый растянулся на тротуаре. Миг, и к нему уже подбежали остальные сыщики. С земли со стоном поднялся домовой. Он отряхнулся и проворчал. «Домовые туда же! Я за людьми-то не успеваю самокаты расставлять!» Финик выбрался из бака. «Кажется, я понял, что тут происходит!» В Берге наступило утро. Вместе с подозреваемым сыщики отправились в штаб-квартиру агентства ЧИПС, откуда и позвонили старейшине. «Как тот домовой связан с чудищем?» — удивленно спросил старейшина после доклада Финика. Незнакомец, который слышал их разговор, покачал головой и пояснил. «Нет никакого чудища. Мой человек — парковщик самокатов в Берге. Люди катаются на арендованных самокатах, а потом бросают их где попало». Домовой вздохнул. «Вот я и решил помочь своему человеку собирать эти самокаты. Если бы я делал это днем, люди бы увидели самокат, который едет без водителя, и испугались бы. Поэтому я делал это ночью. Но как только я проезжал мимо какой-нибудь собаки, она начинала лаять, и люди все равно пугались». Получается, лаял никакой не монстр, а собачки во дворах и домах. Но со стороны казалось, что это настоящее чудовище. «Не волнуйся, мы уже придумали, как решить эту проблему», — подбодрил домового Финик. В руках у него был моток клейкой изоленты. Вскоре, благодаря парковщику самокатов, его домовому и агентству ЧИПС, все самокаты Берга обзавелись небольшим динамиком. Стоило кому-то оставить самокат в неположенном месте, как из динамика раздавался строгий голос Кристины. «Ай-яй-яй! Как не стыдно! Поставь меня, пожалуйста, на стоянку!» После такого любому нарушителю становилось не по себе, и он спешил вернуть самокат на место. «Агенты ЧИПС раскусили дело!» — хором воскликнули детективы, когда все закончилось. «И в Берге снова порядок!» — добавил Финик. Чрезвычайно довольный собой, он решил вернуться к своему любимому занятию — лежанию на диване перед телевизором. Но только он схватил пачку чипсов и присел, как... «Ай-яй-яй, как не стыдно!» К дивану тоже крепился специальный динамик. Только слова из него лились другие. «Прежде чем лопать на мне чипсы, прибери весь этот бардак!» Финик огляделся и увидел, что гостиная все еще завалена мусором. Откуда-то из-под лестницы послышалось хихиканье. Финик, сейчас же!» — добавил диван. Кристина услужливо протянула великому детективу швабру. «Ой!» — только и вздохнул домовой. Впрочем, раз он навел порядок в целом городе, то и с домом справится в два счета.